Конкретно. Я начну рассказывать. Бхакти на санскрите означает любовь и преданность. Все, что живое существо испытывает здесь, в материальном мире, по отношению к материальным объектам, или, вот, ну, мы говорим, любовь к сыну, к родине, к нации, там, это не является любовью. Это разные уровни долга. Любить сына – это долг, это не любовь. И все эти категории, которые мы испытываем по отношению к каким-то материальным объектам, называются проявлением кама-шакти, то есть разновидности вожделения, то есть разновидности сексуальных проблем. О том, о чем я рассказывал, помните, на законе кармы, какие бывают уровни сексуальных проблем. Значит, желание грубого секса между мужчиной и женщиной, или однополые, более извращенные формы сексуальных, гомосексуализм, лесбиянство, что-то еще, какие-то формы извращения существуют. Грубый секс. Второе. Желание богатства. То есть трансформация сексуальных проблем – это желание богатства. Желание славы и почести. Желание власти. Желание выделиться. Неважно, чем, хорошим или плохим. Самое важное, чтобы тебя заметили, это тоже двигает сексуальная потенция. Вот знаете, как Герострат, он уничтожил храм Артемиды и тем самым прославился. Дальше. Желание мистического совершенства. То есть обладать сенсорными способностями, знахарем быть, быть благодетелем чьим-то. И очень скромно говорит, да что вы. Но люди там внутри очень счастливы, что они чьи-то благодетели. Они наслаждаются, они специально это хотят делать. И человек, описывается в ведической литературе, так ухищрен, что он даже отказываясь от всего, этим умудряется наслаждаться. Чтобы быть великим даже в собственных глазах. Вот есть разные люди, хотят быть великими в глазах других. Но есть еще другая сторона, тонкие проблемы. Это быть великим в собственных глазах. И это тоже сексуальная проблема. То есть материалистические представления. И последние, две последние ступени, это желание слиться с Богом и желание объявить себя Богом. Или аватаром, или какой-то инкарнацией. Это последняя ловушка сексуальных проблем. Вот если сейчас мы с вами рассмотрим, допустим, среднего человека, то он в лучшем случае где-то вот, ну, на грубом сексе где-то подрывается, или на богатстве, или на власти. Даже мало людей, которые на мистическом совершенстве, так сказать, подламываются. Потому что сейчас мистиков практически очень мало. Если взять основную часть населения, даже нашей страны, все эти экстрасенсы, они никакие не экстрасенсы, все их ситхи элементарные. Любой человек может их развить за 2 недели. Если есть четкий авторитет, вы можете за 2 недели достигнуть каких-то определенных способностей. Они попадают в ловушку этих людей, которые просто собирают средства, просто обогащаются за счет чьей-то глупости. Но никто не расскажет вам об этом. В основном говорят о любви к Богу, но не говорят, кто он, что он, каков он. Невозможно полюбить объект, если вы о нем ничего не знаете. Пустоту невозможно полюбить. Невозможно полюбить свет. Невозможно полюбить, можно считать, ну это хорошо, свет это хорошо, вот светит мне в глаза, это хорошо, можно сказать, вот я освещен. Но говорить о том, что как-то я полюбил или не полюбил, просто я могу в рамках хорошо-плохо. Но любовь это большее чувство, это личностные взаимоотношения. И они всегда связаны с какими-то сокровенными чувствами. Вот как, допустим, женщина и мужчина. Представим, что женщина замужем, а мужчина женатый. И они тайком любят друг друга, потому что у женщины есть муж, а у мужчины есть жена. Но они любят друг друга. И они там тайком встречаются, думают о друг друге, так идеально исполняют все свои обязанности, потому что не дай Бог заподозрит. И где-то эти места ищут, где бы встретиться, страдают там, думают о друг друге. То есть какое-то личностное отношение. Мы любим за какие-то качества, за то, что мы видим, за какое-то общение. И больше даже, что это источник какого-то нашего наслаждения. Мы любим то, чем мы наслаждаемся. Кто-то любит вкусную еду, потому что он ей наслаждаться может. Вы не можете наслаждаться фотографией еды. Вы не можете наслаждаться рассказом о еде. Запахом даже вы не можете наслаждаться. Потому что есть надо. Чтобы там что-то было, надо поесть это. Итак, существует 4 ступени проявления энергии вожделения. То есть кама-шакти. Первый уровень называется карма-ками. Карма означает деятельность ради материальных плодов. И эти люди, которые находятся на этом уровне кармаками, они интересуются религией, знанием, но им религия или знание, мистический опыт какой-то нужен только для того, чтобы поправить свое материальное положение. Они не хотят осознавать Бога, там что-то, их этого не интересует. Если религия есть, если она может сделать меня богатым или здоровым, все, я ей занимаюсь. Или, допустим, моего сына можно устроить в университет, если я буду это делать, значит, я ей занимаюсь. На 2-й ступени, повыше их, находятся живые существа, которые относятся к категории ситха-ками. Ками – это значит вожделение, их так выражается. Ситха – это означает мистическое совершенство. Они гоняются за всеми практиками, чтобы развить разные сенсорные способности. Двигать предметы, лечить кого-то, читать чужие мысли, гипнотизировать, кодировать. Ситха-ками. Выше их стоят пхукти-ками. Вот это очень интересная категория живых существ. Пхуктиками. Пхукти означает освобождение на какой-то другой планете. То есть на этой планете ничего уже не привлекает. Но привлекает то же самое на другом уровне. Вот есть такая история в христианстве про святого Антония. Он совершал суровые аскезы. Очень суровые аскезы в пустыне. На одной ноге стоял и крестом отмахивался от всех. И как его искушала иллюзорная энергия. Там женщины приходили, апсары. В нашей вселенной есть такая категория живых существ, называется апсары. Их называют небесные куртизанки. И их задача сбить с толку аскетов. Именно аскетов. Они не придут к бизнесмену, они не придут ни к начальнику, никому. Они сбивают с толку именно людей, которые решили достигнуть цели религии. То есть совершают суровые покаяния, аскезы, религиозные. Это подтверждено всей литературой. Буддисты знают о них, знают о них христиане, мусульмане. То есть, если есть мистический опыт, практика религиозная, то там обязательно описано о этих женщинах. И есть такая планета Апсара-Лока. И вот они с нее контролируют любую аскезу. Для чего? Это как экзамен, тест. Вытерпишь, перейдешь на другой. Не вытерпишь, все. Не получишь ни Апсар и ни результата своих аскез. Потому что, когда вы соглашаетесь с ними вступить в контакт, вы бросаете аскезу, они говорят, ну и до свидания. И все. Даже в жизни есть такие женщины. И вот этот святой Антоний совершал очень суровые аскезы. Отказался здесь, на этом плане, от всего. От власти, от богатства, от женщин. Отказался от мистического совершенства, отказался от всего. Но он думал, я здесь откажусь от всего, чтобы попасть на райскую планету и там получить это все в 100 000 раз больше. И когда он вознесся на райскую планету, то есть на планету более высокого уровня, ведическая литература описывает, есть некоторые планеты, где секс не является такой греховной деятельностью, как на нашем уровне. И там от секса детей не появляется. Есть такие очень планеты необычные, где любой мужчина может иметь секс с разными женщинами, это нормально считается. Но уровень их нравственности очень высокий. То есть они очень тонко этим наслаждаются. И вот он попал на эту планету, где он получил и власть, и богатство, и очень много секса, и все остальное. И он здесь отказывался только ради того, чтобы получить это в другом месте. Это называется пхукти, обман, притворщик. Но на этом уровне он выглядел как святой, и все приняли его святым. То есть речь идет о мотиве, ради чего ты отказываешься, с какой целью. И последний самый уровень, то есть четвертая ступень, это муктиками. Мукти означает освобождение, желание освободиться в свете или в пустоте, то есть слиться с Богом. То есть вожделение, проявляющееся в зависти к Богу. То есть вы не хотите стать слугой, а вы хотите слиться с Богом, значит, это желание стать Богом. Если вы слились, значит, вы им и становитесь. И вы наслаждаетесь. Так проявляется зависть живого существа по отношению к абсолютной истине. Бхакти – это энергия любви к Богу, чистая, неоскверненная. То есть любовь не должна быть осквернена желанием получить от этой любви чувственные наслаждения материальные, власть, почести, славу, мистическое совершенство и желание слиться с этим объектом. Если у нас есть к кому-то такое отношение, то это можно назвать любовь. Но это отношение проявляется только к парабрахману, то есть к Богу. И как только оно испытало это, восстановило эти взаимоотношения с Богом, даже здесь, в материальном мире находясь, оно сразу начинает любить всех остальных живых существ. Так же, не менее. Поскольку сразу обнаруживает связь каждого живого существа в его духовной потенции с абсолютной личностью Бога. Вот почему в Библии говорится «возлюби Бога всем сердцем своим», потом запятая и говорится «возлюби ближних». Там не говорится «возлюби ближних, и через это ты возлюбишь Бога». Это невозможно. Сначала развиваются такие отношения. Поскольку человек, который безбожник, он не видит связь живых существ с каким-то общим объектом. Поэтому все время есть «я не той нации, я не той веры, ты такой, я такой, ты не с нашей ограды вообще». Когда люди не видят, они воспринимают все телесно. Поэтому всегда есть друзья и враги. Поэтому никто не может возлюбить врагов. Друзей-то все могут любить. Но врагов невозможно возлюбить, если вы не знаете духовную природу живого существа. Не знаете, как связан даже враг с тем объектом, который вы любите. И просто он обусловился. Это Библия, только я вам рассказываю о том, что говорится в Библии. Но люди считают, что надо полюбить своего сына, отца, брата, свою религию. Нет. Это все называется разные проявления форм невежества. Разные виды невежества. И на них целая государственная безопасность, государственная политика, война ведется. Дележ, кормушки. Никогда не бывает религиозных войн. Их не существует в природе. Все эти крестовые походы, все эти джахаты, газоваты связаны с кормушкой, с чувствами и наслаждениями, которые объявляют как религиозные войны. Кто-то защищает какую-то якобы свою философию, никто не защищает. Одна лишь философия – наслаждайся, и наслаждайся материально. И чтобы побудить людей на это, используется все. Религия, политика, что угодно. Все их недостатки будут использованы, чтобы побудить их сражаться за эту кормушку. И кормушка этим людям не достанется, которые будут за нее сражаться. Кормушка достанется тем, кто их побудил на это. И это происходит всегда. До той поры, пока нету строгого ведического уклада жизни. То есть, когда смыслом и целью общества в государстве является развитие духовного знания. И чем отличается ведическая культура, арийский круг? Тем, что само государство было построено так, что во главе его стоял Раджа-риши. Раджа-риши – это значит царь в статусе святого. То есть, царь был святым. Что значит святым? Вот мы мало понимаем. Вот, допустим, вы знаете, кто такой Сергий Радонежский? Слышали? Или Серафим Саровский. Вот представьте, вместо Ельцина вот такой человек должен стоять и быть президентом государства. И когда царь вставал на престол, браманы, контролируя эту систему, должны были четко знать, что он посвящен, что он брахман, этот царь, то есть имеет посвящение брахмана, строго следует всем правилам и предписаниям и имеет мистический опыт, то есть обладает 8 основными мистическими совершенствами. И строго выполняет указания своего духовного учителя. Вот такое общество называется ведическим. Поэтому смыслом и целью жизни людей в этом обществе, кем бы они ни были, рабочими, коммерсантами, военными, политиками, все они были должны строго следовать правилам и предписаниям богооткровенных писаний в своей деятельности. Обязательно. И царь строго контролировал это. И как кто-то начинал отклоняться от законов, божьих законов, как тут же он получал наказание. Поэтому все общество знало с рождения, кто бы ни был человек, рабочим, коммерсантом, военным или ученым, все знали, в чем смысл человеческой жизни, в чем цель человеческой жизни, от рождения, с детства знали. И знали, что нужно делать, чтобы достигнуть смысла жизни. И что духовная наука является наукой, все остальное является невежеством. То есть для людей века Калли практически без обучения невозможно воспринять аспект «Бхагаван». Вот слово «бог» на русском – это от слова «богаван». На санскрите это означает «верховная личность Бога» – «богаван». И слово «бог» тоже оттуда происходит. Так же, как слово «Христос». Буква «ха» в арамейском языке, на древнем ивриде, она как «ка», «ка». А у них нету буквы «ха». И буквы «с» нету. Вот как, допустим, даже Булгаков, он это знал. Его там Иешуа, да, называют Христа? Почему? Не Иисус, а Иешуа. На санскрите имя Господа Иисуса Христа – Иша. Иша – это означает санскритский корень слова Ишвара. Ишвара – значит верховный бог. Ишвара. Бхагаван. Это одна из категорий Бхагавана. Ишвара. И его звали Иша Путра. Путра означает сын. Поэтому он в ведической литературе упомянут как Иша Путра. Сын Божий. Не бог, а сын Божий. Который, в общем-то, не отличен от Господа, поскольку его сын и обладает определенными полномочиями определенной природы. Иша Путра. И слово «Христос» в переводе переводится как «Божий помазанник». Это не фамилия никакая. Это статус. Статус духовный. То есть, ну, как мы говорим, аватар. Это же не фамилия, аватар. Или инкарнация мы называем. Это не фамилия. Это обозначение статуса какой-то личности в духовном аспекте. И слово «Христос» означает «Божий помазанник». То есть, аватар. Мессия. Божий помазанник. То есть, уполномоченная личность, именно лично Богом, совершить какую-то деятельность. Это называется Христос, Божий помазанник. Слово Христос на древнем этом языке, на арамейском, звучит как Криштос. Кришт означает Кришна. Тоша на санскрите означает удовлетворить. И в переводе Криштоша означает тот, кто удовлетворил Бога. То есть его помазанник. То есть получил милость, потому что удовлетворил его. И все эти понятия, которые существуют в мире, такие же, как Аллах, Аллаи, Иегова, Яхве, все эти формы звуковых вибраций описываются в ведической литературе для века Калли. Почему именно так будут называть, откуда это будет проистекать, какие корни, какая связь между другими звуковыми понятиями по отношению к аспекту абсолютной истины. Итак, бхакти-йога. Я рассказал, что такое бхакти, теперь расскажу, что такое йога. Йога на санскрите означает связь. Если вы хотите с чем-то связаться и что-то делаете, вы занимаетесь йогой. Допустим, бхакти-йога. Бхакти-йога – это связь посредством любви к Богу, то есть связь посредством энергии любви, бхакти. Бхакти-шакти называется. Чистая, не оскверненная никакими материальными желаниями любовь. И она считается самой сильной из всех видов энергии. И Патанджали в йога-сутре описывает все эти разновидности энергии и останавливается на бхакти-шакти. Он описывает, что «я не могу описать бхакти-шакти, поскольку некомпетентен». И он прекращает йога-сутру на этом уровне. Бхакти-шакти должны описывать только бхакти-веданты. То есть это такой титул тоже, статус осознавшей себя личности. То есть махатмы должны это делать. Те, кто являются полностью осознавшими Бога личностями и совершают ему любовное служение. Бхакти-веданты. Вот вы заметили, да, эти книги переведены кем? Это титул. Бхакти-веданта. То есть бхакти означает любовь, а веданта – это тот, кто знает суть всего мистицизма и достиг этого бхакти. То есть сам в практике достиг этого, поэтому он понимает, о чем говорят эти книги. И этот титул, статус дается советом духовных учителей. Только бхакти-веданта может переводить ведическую литературу, и только он может давать ее, если человек имеет этот титул. Все остальные, кто там дает или толкует, все это называется невежество. Потом он должен быть с вами. С вами означает, или госвами означает, полностью господин чувств, то есть он полностью контролирует и управляет своими чувствами. То есть побуждение гнева контролирует элементарно языка, гениталиев, ума, речи и деятельности. То есть он господин всех своих чувств. Чувства никогда его не увлекают, как вот человек говорит, так не хочется, но я делаю. Это называется годата, слуга чувств. Годата это означает человек неразумный, то есть невежа. То есть он идет на поводу своих чувств, он не может контролировать себя. Поэтому он не может понять ведической философии. Там вот он курить не может, бросить, пить не может и говорит о веданте. Мясо ест и говорит о Боге, там о любви каком-то. Даже речи не может быть об этом. Потому что эти области сознания автоматически блокируются вот этим качеством. Годата, слуга чувств. Итак, йога означает связь. И мы видим, что во всех религиях, все эти религии и их практики особенно, это йоги. Если бы мы говорили о христианстве, мы бы сказали, допустим, иша-йога, то есть связь посредством Иисуса Христа и исполнение какой-то практики, там, заключающейся в 10 заповедях, там определенные есть молитвы, звуковые вибрации и все остальное. Мусульманская йога существует. Йога, связь, бхакти, любовь, бхакти-шакти. Шакти означает энергия. Бхакти, йога, заключает в себе самый высший аспект духовной практики. Ведическая литература описывает восьмиступенчатую йогу, начиная с первого самого низшего уровня, который называется хатха-йога. То есть для людей, особо привязанных к телу, есть метод, который называется хатха-йога. Дальше это карма-йога, тхьяна-йога, гьяна-йога, 8 ступеней йога. И самой высшей ступенью является подвести человека к бхакти-йоге. Но человек, любой человек, повстречавшись с бхактой, может получить процесс бхакти-йоги сразу. В чем суть бхакти-йоги? Что при определенном методе вот этой бхакти-йоги человек может избавиться от желания чувственных наслаждений, избавиться, то есть вот от этих мотивов в деятельности. То есть желания могут быть, но он не идет на поводу этих желаний. Вы, наверное, заметили, что в жизни мы идем на поводу своих желаний. Хочется разгневаться, и мы понимаем, что не надо гневаться, а гневаемся. Замечали, да? То есть мы не можем контролировать свои чувства. И это нам мешает. Вот очень многие люди, допустим, пьют, да, они говорят, ох, что ж, у меня печень больная, ну так мне охота напиться, ну не прям не могу. То есть контролировать не может свой язык человек, не может побуждение своих желаний контролировать. Йог, у него могут быть желания на каком-то этапе, но он очень хорошо может их контролировать, то есть не делать этого. Очень много желаний, и йог это очень разумная личность. Говорится, что если человек не йог, он вообще ничего не может понимать и в жизни что-то сделать путное, поскольку постоянно находится под неудержимой властью своих чувств. Куда чувства его влекут, туда он и идет. Вот понимает, что не надо сейчас туда идти, а чувства так хотят туда идти, и он туда вместе с головой идет. И даже когда он это делает, ему говорят, ты знаешь, что это плохо? Он говорит, знаю. То есть не может контролировать себя. Годата, животное. Это называется народхама, человек-животное. Животные так действуют. Поэтому животное, вы его побили, даете ему колбаски, и оно уже опять ваше. Потому что все на чувствах. Оно не может контролировать свои чувства. И такие же люди, очень легко их покупать. Очень легко их купить. Вот почему говорится, что продажные люди. И бхакти, система бхакти-йоги, позволяет человеку при определенной практике, самое важное, желание было. Ведическая литература описывает, что самый главный аспект живого существа – это его желание. И чтобы развить это желание, нужно следовать определенному процессу. И человек может победить свои чувства при определенной практике. То есть научиться не действовать так, куда его вовлекают его чувства. То есть ум выше чувств, выше ума разум, выше разума сознание, исходящее из души. Значит, проблемы все в том, что сознание осквернено, поэтому разум такой, поэтому такой ум, который не может регулировать чувства. Сознание относится к духовной науке, поэтому, действуя на духовном уровне, можно одухотворить разум, разум возьмет под контроль ум, а ум будет способен контролировать чувства, то есть управлять ими. Вот есть очень много людей, которые могут управлять чувствами. Каким образом? Ну, допустим, они знают, что нехорошо кричать громко. Может быть, охота им закричать? Но они говорят, ну, это плохо. Я сам со стороны видел, когда люди так себя ведут, это безобразно выглядит. И человеку достаточно видеть, как это выглядит со стороны, чтобы себе это контролировать. Но многие люди не могут контролировать это, поскольку очень низкий статус сознания. И будет только одно желание развиваться. Желание полюбить Бога. Служить Ему и любить Его. И человек может достигнуть любви вот этой к Богу, полной любви, за одну жизнь. Но у людей нет желания любить Бога. У людей есть желание получить чувственное наслаждение, материальное процветание, то есть стать богатыми. У них есть желание власти, почести. Даже сейчас вот все мы сидим, вы слушаете, но желание любить Бога вряд ли у кого-то есть. Есть желание полюбить Бога, чтобы получить от Него что-то. Я тебя люблю, так, ну дай. Обычно люди же так, я тебя так люблю, Бог, ну ты что, тут дочка болеет, ну Бог, ты что? Операция у меня, Бог, я тебя люблю, пожалуйста, пусть не будет операции. То есть такая, ну, любовь корыстная, она нечистая, потому что что-то хочет человек получить взамен. Это называется маленькая вера. То есть когда у человека маленькая вера, то он все это сделает вот за материальные. Даже фильм такой был, «Маленькая вера», помните? Всю любовь за деньги. И, в общем-то, ведическая литература называет такую любовь тем словом, кем была маленькая вера. то это оскорбление религии на самом деле, так действовать. Но религия устроена, чтобы поднимать живые существа с этого уровня на другой. Это допускается, и это поощряется, что первый шаг хотя бы так сделал бы человек. То есть, по крайней мере, он избрал религию, а не какие-то другие вещи. И так человек при помощи бхакти может освободиться от этих мотивов. Это все называется мотивы. То есть мы можем делать что-то, очень строго следовать всем правилам, предписаниям, но наш мотив нечист. Так вот, в бхакти-йоге, человек, который встал на путь бхакти-йоги, он отказывается от всех этих мотивов. Желание у него есть, но он отказывается от этих мотивов. И когда к нему приходит это, поскольку бхакти-йога очень могущественный процесс, когда приходит к нему, он не принимает это. Этим бхакти-йога отличается от всех видов совершенства. И когда ему предоставляется это все, он говорит, я отказываюсь от этого в пользу преданности, я хочу получить бхакти-шакти. И когда человек отказывается, его потенция, вот это камы, кама-шакти, кама-шакти заставляет нас желать вот этой власти, почести, всего. Когда человек отказывается, как тут же происходит трансформация, и его кама-шакти превращается в бхакти-шакти. То есть постепенно, очищаясь от этих мотивов, энергия становится чистой, чистой любви к Богу. И человек, достигая этого уровня, называется садхана-ситхи. Ситхи означает мистическое совершенство, достигнутое через бхакти-йогу. Человек, который имеет любовь к Богу, практически наделяется всеми ситхами абсолютно. Каждое его слово уже срабатывает, все, но у него нет никаких материальных мотивов. И через этого человека, через эту личность действует непосредственно энергия, которая называется йога-майя. Йога-майя – это означает невозможное становится возможным. То есть этот человек может сделать невозможное. То есть никто не может даже представить себе, что человек этот может что-то изменить. Но этот человек приходит и изменяет все. Если он сказал, что я этого человека спасу, если у него проявились эти садхана-ситхи, он говорит, я сделаю этого негодяя святым. И все говорят, да ну бесполезно, мы знаем. Нет, этот человек, если берется, этот человек становится святым. Это называется садхана-ситхи. То есть человек уже полностью действует на самом высоком уровне мистического совершенства. И такие личности, они возвращаются назад в духовный мир. И неважно, кто он был в прошлом. Бандит там он был, тупой, какой угодно. Если он начинает обращаться к этому процессу, то он достигает определенных высот. Но если он действует правильно под руководством духовного учителя, то он может в одну жизнь достигнуть полной реализации, то есть возвратиться назад к Богу. И самая цель-то всей этой практики – вернуть духовную душу назад в духовный мир. И как же это делается? То человек должен во время смерти помнить о Боге. Не о детях, не о родине, не о своей нации, не о своем обаянии сломанном, а думать о Боге в момент смерти. Это подтверждено всеми мистериями религиозными. И каждая мистерия позволяет каким-то образом развить это качество. В Бхагавад-гите есть такой стих. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. И тот, кто думает о Боге в момент смерти, он возвращается назад трансцендентный мир. И там объясняется, что чтобы думать о Боге, нужно служить Ему и нужно знать о Нем. То есть практиковать. И тогда в момент смерти человек может вспомнить Его. Если вы с объектом не соприкасаетесь, вы не можете о нем думать, да еще во время каких-то испытаний. Вот вы заметите, обычно человек, когда проблема, о чем думает? О том, к чему он больше всего привязан. И он даже в своей жизни может не знать, к чему он привязан, но как в момент смерти он узнает о том, к чему, оказывается, он был привязан всю жизнь. И люди привязаны в основном к чему? К своим детям, близким, к женам, к своим любовницам привязаны, привязаны к своим сексуальным утехам, к власти, к богатству. В момент смерти обычно они вспоминают это. Вот есть такой фильм, называется «Криминальная Россия». Там какой-то серийный убийца нападал на женщин, уродовал их и в общем все остальное. И он там напал на одну старуху, которой было 87 лет, и она никому плохого ничего не сделала. Она пошла в магазин «Рыба» называется, купила судака и шла, чтобы приготовить его своим внукам. Это было на дачах, она из города привезла судака, и там через лесок шла, и он на нее напал, там ударил ее что-то 8 раз ножом, там что-то такое, ужас в общем. И там спрашивает врача-хирурга, который ее пытался спасти. Она умерла. И что она, как во время смерти, может, назвала, там, кого она видела, преступника они искали. А он говорит, не, она ничего не сказала. Она сказала, где мой судак, и умерла. Вы представляете, 80 с лишним лет, о чем человек думает в момент смерти? Где мой судак? И умирает. Вот у меня был один родственник, и когда он умирал, он сказал, 30 рублей на книжке оставил, и умер. Ни о чем не вспомнил, ни о детях, ни о 30 рублей, что жмот такой был. Он на самом деле в жизни был такой жмот. Жадный очень был человек. И в основном люди, видите, о чем думают, потому что всю жизнь они живут этими целями примитивными. Поэтому в момент смерти они перерождаются или становятся животными. Кто-то свою собаку вспоминает, и будь собакой, 100%. То есть вся система бхакти-йоги построена на том, чтобы дать возможность людям помнить Бога в любых обстоятельствах. И существует эта вот практика. И практически любая деятельность мистическая связана с тем, что человек в сознании своем должен укрепиться в своей медитации. Медитация – это означает, когда вы четко, полностью можете концентрироваться на каком-то объекте, который вы желаете достигнуть. Всегда сконцентрирован на цели своей деятельности. Итак, я расскажу сейчас о ведическом знании еще раз, только уже с другой стороны, с позиции бхакти. Ведическая литература, веды, имеет 20 тысяч мантр, я уже рассказывал, разбитых на 4 секции. Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Адхарваведа. Также существует Махабхарата, Рамаяна, Упанишады, Пураны, Итихасы, Тантра. Все это называется ведической литературой. И вся ведическая литература описывает одну мантру, то есть звуковую вибрацию, как Маха-мантра. И вся ведическая литература предназначена для того, чтобы поднять живое существо через все вот эти процессы, которые существуют, до практики бхакти-йоги. И обозначена Маха-мантра. Маха означает великая, вот как многие говорят, Махатма. Махатма означает великая душа. То есть самый высший аспект духовной жизни человеку дают статус Махатма. То есть Бхакти-Веданта, это Махатма. И в мантрах есть точно такие же звуковые вибрации, которые позволяют человеку подняться до Маха-мантры, осознать всю силу, мистическое совершенство этой звуковой вибрации. Сейчас я расскажу о природе звука. Ведическая литература раскрывает природу. И в основе всего стоит звук. Вся наша материальная вселенная со всеми ее формами, со всем этим разнообразием, разными планетами, живыми существами трансформируется из одной звуковой вибрации. Омкара или пранава. Ом. И появляется материальная вселенная, заполненная живыми существами, деревьями, насекомыми, все. Появляется из одного звука ом, который содержит в себе три звуки, пранавы, А, У и М. Тантра описывает, А – это Бхагаван Шри Кришна, то есть Бог, вот как, допустим, в русском языке, Азм, Буки, Веди, глаголь. Азм – это означает «я есть Бог, и вы должны знать об этом». Глаголю, говорю вам, это А, Б, В, Г. И все это приведет к добру, да, добро, Д буква. Мало кто знает алфавит даже, что алфавит русский несет знание Бога. Поэтому раньше учили не так, как у нас, А, Б, В, Г. Учили азм, веди, буки, глаголь, да, добро. И все это переводится, я есть Бог, говорю вам об этом, вы должны знать об этом. Веди это означает знание, вы должны знать об этом. И все это даст вам добро, это знание даст вам добро. Буква Д уже. И там дальше все эти буквы. За каждой буквой скрывается звук определенный. А, Б, В, мы говорим, это звуки. Звук это вибрации. Вибрации – это определенные токи. Токи – это есть энергия. И есть источники этих энергий. Таким образом, при определенных звуках мы производим определенные энергии или, наоборот, можем их принимать. Я почему часто сравниваю с Библией, потому что все-таки с Библией люди больше знакомы в России. Говорится, что «и было слово, и это слово было Бог». И вы помните, я объяснял, да, как ток. Допустим, ведическая литература бы так примитивно не объясняла, как Библия. Там говорится, есть шакти, есть источник энергии, да? Есть источник вечного наслаждения, который на санскрите называется, переводится, вот слово «Кришна» означает «источник вечного наслаждения». Бхагаван – Бог, который является источником всех энергий, источником вечного наслаждения. Из него исходит энергия, ток такой, энергия, ток. Ток – это вибрация, вибрация – это звук, звук – это слово. И слово должно обозначать источник энергии. Поэтому первое слово было в Библии, говорится, какое? Бог. От кого оно изошло? От источника. То есть этот источник Бог, поэтому и энергия трансформировалась в слово такое, Бог. Ведическая литература описывает, что звук является первоосновой всего материального и духовного. Именно звук, ничто другое. И не просто звук, а звуковые вибрации. И природа звуковых вибраций разнообразная. Есть внутренние звуковые вибрации, и есть внешние звуковые вибрации. Что такое внутренние звуковые вибрации? Вот мы думаем. Представьте, вы хотели встать и пойти. Что вы там думаете? Вы без речи думаете, надо встать и уйти. Вы что там делаете? Говорите. Но говорите не через речь, а там, в уме. То есть там мы тоже разговариваем, там есть звуки, вибрации, но они внутреннего содержания. Мы все время говорим внутри. Кто-то нам что-то сделал, мы думаем, ух, как дал бы тебе. Но мы не выговариваем это на языке, через речевой аппарат, а внутренний. То есть говорим, но говорим в уме. И по глазам только можно видеть. Есть духовные, трансцендентные, то есть вибрации, и есть материальные вибрации. Но в основе всех звуков и всех форм и всего, что мы стоит, омкара, звук омкара, ом, который аум. Он из трех букв, есть А, У и М. А – это Бог, Кришна. У – это его потенция и наслаждение, называется Шримати Радхарани. И М – это джива, живое существо. Таким образом, ведическая литература объясняет эту концепцию, что живое существо предназначено конституционально для наслаждения Бога. И только в этом оно черпает полное счастье. И когда живое существо не исполняет своих духовных обязанностей, оно будет всегда неудовлетворено. Что такое неудовлетворенность? Это страдание. Когда нас кто-то иголкой тыкает, мы не удовлетворены. Когда у нас зубы болят, мы не удовлетворены. Когда мы стареем, мы не удовлетворены. Когда у нас спина болит, мы всем не удовлетворены. Что мы не можем летать, что мы не умеем перемещаться в пространстве, мы не удовлетворены всем. Мы страдаем, что нас кто-то бьет, обворовывает, причиняет нам беспокойство, у нас ум, голова болит и все остальное. Мы спим, испорожняемся, все остальное. Никто не доволен этим. Мы страдаем. И это самый важный аспект знания, который дает ведическая литература. Понять, что этот мир не предназначен для наслаждения. Что все живые существа, какое бы положение они занимали, все они страдают. Все. Вы не найдете ни одной личности, я не говорю о человеке, вы не найдете ни одно живое существо, которое бы не страдало. Нету таких в материальном мире. Они могут думать, что они не страдают, но они страдают. Это иллюзия, когда мы думаем, что мы не страдаем. Это страдание. Никто не хочет умирать. Ни один человек не хочет умирать. И все хотят наслаждаться, но никто не может наслаждаться, не знает как. Таким образом, звук является первопричиной всего сущего. Вот то, что вот я сижу вот в этом теле, это совокупность вибрационных полей, которые берут частички, которые тоже есть маленькие совокупности вибраций, и складывают их в определенную форму под воздействием вибраций. Все формы – это тоже вибрации. Вот мы, допустим, говорим письменность. Буква А. Вот смотрите, я говорю, А – это что? Буква – это звук. Но значит, звук можно трансформировать во что? В знак. Так? И когда я беру сейчас и читаю «календарь», и все это звуки, даже если я не буду говорить вслух, то там появятся эти звуки. Значит, звук трансформируется в форму разную, да? Буквы мы называем. Также буквы и их сочетание может трансформироваться, появляются, после букв появляются что? Цифры. За каждой вибрацией, за каждым звуком стоит цифра. Появляется математика. Мысли, речь, появляется буква, появляется цифра, появляется цветовая гамма. И проявляются разнообразные формы этих цветовых гамм, звуков, букв и вибраций. Так мы доходим до предмета. Ну, вот, допустим, кассета, предмет. Это совокупность трансформации определенных звуков. И при помощи звука можно разрушить на составные части любой предмет, то есть разложить его при помощи звуковой вибрации. Простой пример – это то, что делают, допустим, некоторые певцы. Вот я знавал такого баса одного. Он бас, оперный певец, был народный артист СССР, я лично с ним был знаком. Не буду называть его фамилию, суть не в этом. Вот он постоянно занимался таким, в форме, чтобы быть. Он брал граненый стакан, бил так ножичком, обычным ножичком. Вот. И он так бил ножичком и нот. И находил вот эту ноту. У него очень был совершенный слух. И он так бил. И потом так удерживал этот звук, перестал бить. И усиливал этот. Он такой, как гаркнет. И стакан на мелкие-мелкие кусочки разлетался. Обычный человек, никакой не ёкнет, певец, он четко попадал в резонанс, да? То есть свибрировало два вибрационных поля. И кристаллическая решетка этого предмета мгновенно нарушалась. И он говорит, попробуй молотком разбей на такие мелкие. Он-то не понимал, что сам говорит, он имел в виду, что какой у меня голос. Вы возьмите молоток, вы не разобьете на мелкие. Так ведь? Смотрите, это природа звука. Если звук так разрушает, мы говорим... Слово лечит и калечит. Почему мы так говорим? Потому что звук на самом деле несет в себе разрушение и также несет в себе аспект созидания и поддержания. Звук. Мы можем наговорить кому-то гадости, и человек от этих гадостей может у него инфаркт и умереть. Или можем какие-то вещи сказать, и человек больной прямо оживет, у него даже болезнь пройдет. Таким образом, сейчас вы поймете, к чему я говорю. Почему эти мантры-то в ведах поют, эти звуковые вибрации? И как эти звуковые вибрации действуют на всю природу творения? То есть, как можно получить материальные богатства? Все можно получить через вибрационные поля. Вибрациями можно уничтожить последствия своей греховной жизни, можно развить способности, все можно сделать. Сейчас я вкратце, значит, вам расскажу. Есть такое произведение, называется «Нарсинха Пурана», где описываются разные виды оскверненности или разные загрязнения, виды загрязнения, именно в сердце. Значит, первый уровень. Человек, который демоничен, что значит демоничен? Демонами становится в процессе греховной деятельности. То есть, есть две природы, они описаны в ведической литературе. Демонические натуры и божественные натуры. Бхагавад-гите полностью объединено. Кто такие демоны, как их узнать, если они в человеческом теле, и как узнать, кто божественный натур. И там написано, что люди, которые обладают демонической природой, они слово Кришна, вот слово Кришна, даже слышать не могут. У них сразу возникает гнев. То есть демон гневается и пытается напасть на источник, откуда происходит это слово. Вот все, вы можете говорить с ним о Библии, об Иисусе Христе, о чем угодно, да? Но потом вы говорите, он говорит, ну и что, а там кто, по-вашему, Бог такой? Я говорю, ну вот у него есть одно из имен Кришна. И у человека проблема, прямо видно, как он как сумасшедший начинает себя вести. Значит, первые – это демоны. И они всегда препятствуют распространению ведического знания. Это демоничные люди. Во второй категории – люди, попавшие под влияние демонов. То есть у них у самих нету такой демоничной природы, но в силу своей плохой кармы, очень греховных желаний, они связываются с демонами. То есть не могут управлять своими чувствами, и их покупают демоны. Кого за здоровье, кого за богатство, кого там за сенсорные совершенства, кому власть дадут, кому что. За маленькие услуги. Эти люди, которые находятся под влиянием демоничной природы, они раздражены всегда. Они не пытаются на вас напасть, но они будут вас оскорблять. Все, что связано для них с ведами, с Кришной, они будут вас оскорблять. Другая категория, третья категория людей, это очень греховные живые существа. Эти люди, они не могут повторять Хари Кришна. То есть, если вы им скажете, скажи Кришна или Хари Кришна. Он, а зачем? Ну скажи, что это? А что это такое? Ну скажи. И они под разным предлогом не могут, но им кажется, что они свободно могут. Но когда им говоришь, ну скажи Хари Кришна. Он, горя грешно. И там описывается, что их речевой аппарат устроен таким образом, что они не могут произносить вот эту мантру, маха-мантру. Им очень тяжело. Другая категория людей, менее греховных, они могут слушать, могут произносить, но они не хотят этого делать. То есть это ну, какой-то дискомфорт. Вот когда мы говорим «стесняется», слово есть такое «стесняется», да? Вот вы одеваете ботинки, что это? Тесные ботинки. То есть затрудняют естественное положение. Так вот, в ведической литературе есть такой стих, что человек, сердце его стеснено греховными поступками прошлого. И он может слушать, может даже повторять, но он стесняется это делать. Потому что его свободная потенция стеснена греховными поступками, совершенными в прошлом. Это еще одна категория. И другая категория людей, они могут слушать, могут произносить и хотят слушать, и хотят произносить. Это описывается как очень благочестивые люди. То есть в прошлом у них очень хороший статус кармический. То есть в прошлом они совершали очень много благочестивых поступков. И у них есть потенция не просто им нравится слушать о ведах. У них прямо такое желание, рвение. Они стремятся туда, где говорят о ведах, где слушают, а ведическое знание. Все, они сразу привлекаются этим. Мгновенно. И они хотят повторять мантру. Они ее повторяют, и у них есть вкус. Говорится, в век Кали таких людей очень мало. И их статус можно определить кармически по вот этим звуковым вибрациям. Могут ли они повторять, как повторять, и что происходит в этот момент. Сейчас я прочитаю вам главу, которая называется «Божественные и демонические натуры» в Бхагавад-гите. Кто такие демоны и кто такие божественные натуры? Какова природа этих личностей? Верховная божественная личность Шри Кришна сказал: «Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение вед, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенство в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности,

Трое врат открывают дорогу в ад. Вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, так как они приводят к деградации. Человек, избежавший этих трех врат преисподней, о сын Кунти, совершает поступки, ведущие к самореализации, и таким образом постепенно достигает высшей цели. Тот, кто отвергает данные в священных писаниях наставления и действует по собственной прихоти, тот не может достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Поэтому человеку следует понять, исходя из предписаний шастр, священных писаний, в чем состоит его долг и что таковым не является. Зная эти правила и законы и предписания, он должен поступать таким образом, чтобы постепенно возвыситься. Так заканчивается эта глава. Божественные и демонические натуры. Итак, перейдем к мантре. Повторение мантры называется таким санскритским термином, как джапа-медитация. Джапа означает повторение Хари Кришна мантры. Медитация – это концентрация всех чувств на одной деятельности и на одном объекте. Когда вы все чувства, ум, разум, слух, зрение, обоняние, то есть все чувства концентрируете на одной деятельности и на одном объекте. Это означает медитация. Четки предназначены для того, чтобы задействовать аспект осязания. И ведическая литература описывает треугольник такой, который задействует все наши остальные чувства. Первое – это речь. На втором месте идет слух. И на третьем – осязание. На руке 5 пальцев. На правой руке 5 пальцев и на левой. Это 10 чувств. Одни познавающие, другие совершающие деятельность. И они обозначаются этими 10 пальцами. Правая рука несет потенцию получения знаний. Левая – сброс. На правой руке указательный палец. Помните, я говорил, что вот многие говорят о том, что нельзя пальцем показывать указательным на кого-то. Это связано опять как раз вот с этими процессами. То есть многие такие правила и предписания из прошлого, они дошли даже до наших дней. Вот люди, допустим, знают, с пустыми ведрами, если кто-то дорогу перешел, да, значит, неблагоприятно. Как раз вот ведическая литература описывает эти пустые ведра. Почему, что, как. Там как кошка черную дорогу перебежала. Ну и разные такие вещи. Так вот, палец, этот указательный палец, он является сбрасывающим негативную психическую энергию. И в ведические времена поэтому запрещено было на человека показывать пальцем. Средний палец является основным пальцем, который олицетворяет Господа, то есть высшие силы. Это самый чистый канал в нашем теле, он проходит через средний палец. Поэтому кто-то, может быть, видел, вот пальцевые символы, это называется мудры. Мудры – это энергетические пальцевые символы. Вот в Тхануру-Веде, веда боевого искусства и в йоге, есть разные формы пальцевых символов, когда вы можете перекрывать энергии и возбуждать другие центры. И есть разные формы. Вот сейчас это осталось, допустим, в практиках буддийских, там где-то еще есть цигун, допустим. И есть картина, которой 5000 лет почти. Там рисован Господь Кришна, который рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне. И вот Кришна, рассказывая Бхагавад-гиту, Арджуне держит вот так пальцы. Христос так держит пальцы тоже. Вот два пальца вот так вот вверх. Это мудра означает, указательный палец – это оскверненное живое существо. А этот палец олицетворяет Господа. И вот когда так показывает, да, это означает, что живое существо должно находиться где? С Богом в связи. Только тогда оно не осквернено. И оно всегда, что? Ниже, да? Ниже Господа. То есть не равно ему. Есть разные мудры всевозможные. Вы знаете, вот кукиш есть. Большой палец – это определенные желания материальные. Вот мы говорим «во!» И обязательно связано «во» с чем-то с таким. Вот такая. И кукиш, вот это тоже мудро. Он что делает? Вторгается и разделяет. Называется определенные знания. Джастика – знание жестов. Или мудро. Мудрагьяна. Вот почему человек за руку там здоровится? Почему человек вот так складывает руки? Мало людей замечают это. Но если вы были бы наблюдательны, вы бы заметили, что человек, не знающий вообще никакой религии, если он о чем-то очень искренне будет вас просить или что-то где-то делать, он естественно скажет, ну я прошу, скажите ему, а что ты делаешь, почему ты так руки сложил? Откуда он это знает? Это мудро, выражение почтения, смирения и благоговения по отношению к Господу. То есть искренняя мольба, просьба. Это тоже мудры. Вообще она расшифровывается так. Правая рука – это духовные потенции, левая – материальные. Всю свою душу и все, что у меня есть, я отдаю тебе, Господь. Поэтому руки так складывают в религии. Что вся моя жизнь, материальная и духовная, отдана тебе. Используй меня. И человек молится вот в таком состоянии. Это называется мудро смирение, почтение и благоговение перед Господом. Мантра читается средним и большим пальцем. Этот палец указательный не участвует в процессе деятельности. Он в стороне. На четках 108 бусин. И 109-я такая обозначена кисточкой, или иногда большую ее делают, но чтобы вы, не глядя, могли точно знать, что это 109-я. От нее начинается отсчет. И потом к ней, вы когда возвращаетесь, вы знаете, что вы повторили ровно 108 раз мантру. 108 – это цикл. Существует 108 основных энергий духовных, существует 108 основных каналов внутри человеческого тела. То есть вот человеческое тело, оно как микрокосмос такой. Внутри очень похоже на Вселенную. И Вселенная вся наша, она как Махапуруша воспринимается, как вселенский организм. Также есть сердце, там разные органы тела, все существует. Мантра начинается читаться вот таким образом. Вы берете за большую бусину, и бусины между собой должны в самом таком лучшем варианте отделены быть узелками. То есть бусины между собой не должны соприкасаться. Да, и они не должны соприкасаться между собой, когда вы читаете. И читается таким образом. Вот вы берете вот эту бусину, от нее отсчитываете первую. На себя читается. Не от себя, на себя. И вы начинаете читать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вторую. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, вы читаете 108 раз. И каждая эта мантра попадает вам в определенный канал. Дальше, когда вы подходите опять к этой, вот представим, что я вот так вот тянул, все. С другой стороны я к этой большой бусине подбираюсь уже. И я раз почувствовал, все, 108 раз я повторил. Это один цикл, один круг. Так же, как у нас есть внутри нашей Вселенной один цикл, который состоит из 108 единиц. Это цикл, связанный с солнечными 12 периодами и с 9 лунными периодами. 12 на 9 – 108. Также это астрологический цикл. 12 знаков зодиака, 12 домов там. Когда вы доходите до этой большой бусины, прочитав, вы на большой бусине ничего не читаете, вы переворачиваете по часовой стрелке, по часовой обязательно стрелке переворачиваете бусины и начинаете заново. Я объясню, что такое вообще мантра, как она переводится на русский язык. Харе – это потенция наслаждения. Кришна означает всепривлекающий, Рама – всерадующий. И в переводе вот это сочетание переводится так. О всерадующий и всепривлекающий Господь, о энергия наслаждения Господа, займи меня, пожалуйста, чистым преданным служением. То есть я это делаю не для того, чтобы что-то получить взамен. Я просто это делаю из преданности тебе. То есть просто из любви это делаю. Четки нужно вязать самим. Четки более благоприятно иметь деревянные. Вы 108 бусин отсчитываете, одну такую, чтобы она выделялась. Какую-то шелковую веревку можно вот к ручке оконной привязать, длинную. Проталкиваете в бусину, берете бусину и читаете сами. Сами берете вот так, читаете. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Проталкиваете в конец и завязываете два узелка. Четки не должны ни в коем случае бусины соприкасаться друг с другом. Вот четки у вас готовы. Вы сами их начитали. Это четки индивидуальные. И вы начинаете читать джапу на этих четках. Значит, я еще хочу рассказать вот мешочек. Для чего нужен мешочек? В общем-то, лучше носить четки в мешочке или в таком кармане, если вы носите их, там, повторяете, чтобы вы этим пальцем не прикасались к четкам своим, к этим указателям. Поэтому вот в мешочке есть такая дырочка специально, чтобы этот палец был отделен. Четки находятся в мешочке, и там в мешочке вы читаете. Для чего? Вот это как нательный крестик, его нельзя носить снаружи. Это непростые правила. Есть определенный вид живых существ, которые подпитываются через вот вещи, которые имеют отношение к религиозности непосредственно ваши. Как зубная щетка, вот, которая должна быть с футляром каким-то. Если она без футляра, то она покрывается всякими вот бактериями. Также предметы личного отправления определенных духовных практик должны быть закрытыми, особенно четки. И эти живые существа, они не могут проникать через материю. Именно эти. Есть разные живые существа. Есть живые существа, которые через стены, через что угодно пройдут. Но эти живые существа, которые подпитываются от этих вот предметов, они не могут действовать через материю. Поэтому ведическая литература рекомендует иметь вот такой мешочек в виде лотоса он сделал. То есть, если его вот сейчас по всем швам разложить, это получится лотос. Каждый может сам себе сшить из любого цвета, неважно какого. Как практичнее, может кто-то черный, кто какой. Это я говорю о джапе. Джапа настолько важна, что все, так сказать, в ней заключено. В идеале человек должен начать с одного круга и постепенно подойти к 16 кругам. 16 кругов он должен читать каждый день на протяжении всей жизни. Это самый важный аспект. То есть это помогает человеку восстанавливать все даже такие энергетические процессы в организме. Все это вышлаковывается, кармические реакции уходят. Обычно рекомендуется начать с одного круга, но поскольку у всех разный кармический статус. Но в чем суть? Если вы начинаете и потом делаете меньше, то это плохо. Но если вы начинаете с меньшего и постепенно продвигаетесь, и никогда меньше уже не читаете, это нормальный процесс. Поэтому лучше начать с малого и постепенно подниматься. Потому что есть люди, которые не поймут что-то из себя, думают, что вот я такой продвинутый, начинают 16 сразу читать, ну читают там может быть 3 недели, 2 недели. Потом работа, дети, быт, кто-то умер и бросают, вообще не читают. Это не занятие. Поэтому лучше начать с одного круга и этот круг читать каждый день утром до работы. Один круг примерно должен занимать в среднем скорость, вот если с такой скоростью читать, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рам, Хари Рам Рам Рам, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рам, Хари Рам Рам Рам, Хари Хари. В таком темпе, если читать средний темп, где-то 7 минут у вас займет. Это не так много. 7 минут посвятить повторению мантры, это не так много. Есть гуны материальной природы. Утренние часы – это гуна благости. Дневное время – это гуна страсти. Вечернее время – это гуна невежества. Естественно, процессы все замедляются, то есть ухудшаются. Утром самое лучшее, днем похуже, и вечером, естественно, все на спаде. Конечно, если вы не успели, ну, читайте вечером. Но благоприятнее это делать в утренние, ранние часы. И есть особое время такое, называется брахма-мухурта. Это время где-то с 3 часов 30 минут и до 4:30, до 5. Это называется время брахма-мухурта. Это самое благоприятное время для исполнения всевозможных видов духовной практики. Самое благоприятное. В Индии, вот во многих местах, и даже сейчас осталась эта поговорка, вот у русских даже есть, кто рано встает, тому Бог дает. Это имеется в виду, что самое благоприятное – это ранние утренние часы. И, в общем-то, те, кто серьезно практикует духовную жизнь, они всю жизнь стараются вставать в это время. Но чтобы встать в 3:30, человек в гуне благости должен научиться спать не более 6 часов в сутки. Даже по сну можно определить, под воздействием какой гуны находится человек. Вот в Бхагавадгите как раз объяснено, что человек в гуне благости, для него, естественно, спать не более 6 часов. Это гуна благости, значит. Тот, кто спит более 6 часов, это гуна страсти. Кто спит более 10 часов, это гуна невежества. То есть невежи, они все больше 10 часов спят. Поэтому в среднем люди спят вот 8 часов, это гуна страсти. 8, 9, 10 часов – это страсть. И ни в коем случае нельзя прекращать чтение. То есть, если вы начали серьезно, лучше начните с одного. И научитесь читать один круг всегда, что бы ни было. Умер у вас кто-то, заболели вы там, какой-то день рождения, свадьба, гулянка, поминки, что угодно. Нужно научиться контролировать свой ум. То есть, ум каждый день должен заниматься в духовной практике. Один круг, 7 минут посвятить ежедневно, это не так сложно. Поэтому с этого уровня начинается практика. Так что от простого подняться к более сложному. На второй ступени человек должен читать 4 круга джапы, 4 круга махамантры и уже соблюдать 100% один регулирующий принцип. Это вегетарианство. То есть он полностью на всю жизнь должен уже отказаться от мяса, рыбы, яиц. Но с 3 принципами еще он пытается их соблюдать, но где-то, так сказать, по каким-то причинам съезжает иногда. Поэтому считается, что он не соблюдает. Иногда вот я встречаю людей, он говорит, да я вообще не пью. А потом оказывается, что в смысле не пьют, то есть только в день рождения, в Новый год, на Пасху, Микола Угодника там это, и пошло. Я говорю, да как же вы не пьющие, вы ханыга какой-то. Иногда люди говорят, да я мясо уже не ем, я его вылавливаю. Ну вы едите все то, что готовится на мясе. После этого наступает третья ступень. То есть приходит, человек поднимается до третьей ступени. Это когда человек читает 8 кругов уже махамантры, и он соблюдает принцип, значит. Он уже вегетарианцем стал на второй ступени. И он полностью отказался от употребления всех видов одурманивающих средств. Алкоголь, табак и секс только в браке. И только с законной женой. Но сколько угодно. Но только с одной женой со своей законной. У него два принципа четко решены. Третий у него наполовину решен. Он отказался от всех своих внебрачных связей. Потому что у каждого мужчины в век кали любовниц, вагон и маленькая тележка. И он везде ищет это. Любую командировку использует, лишь бы где-нибудь с кем-нибудь связаться. Поэтому такие вещи человек, который серьезно занялся духовной жизнью, он ограничивает, то есть всех посылает на пенсию своих близких соратников в этом деле. И оставляет только одну законную жену. Или же если женщина, она оставляет только одного своего законного мужа. Даже если он может быть не такой совершенен в этом деле, но надо это сделать. Это на уровне 8 кругов. После этого уровень называется Прабхупада Ашрая. На этой ступени человек повторяет 16 кругов, не менее 16 кругов, и соблюдает все 4 регулирующих принципа. То есть он не ест мясо, рыбу, яйца, лук и чеснок, не пьет кофе, не чай, не принимает одурманивающие средства, грибы. 16 кругов и все 4 принципа он соблюдает. Теперь он занимается с женой сексом только для зачатия детей. Для многих, может быть, это сразу все неосуществимая ступень. Но суть в том, что под влиянием Хари Кришна мантры, вот этой вибрации, я говорю так просто об этом, но не потому, что я такой великий. Нет, потому что я повторял много лет Хари Кришна мантру. Это произойдет с вами естественно. Потому что вы будете читать, повторять. Когда человек очищается, у него другие вкусы появляются. Помните, я вчера рассказывал, что когда человек очистится, он смотрит на себя прошлого, как на животное. Ему стыдно становится. У него меняются вообще интересы, вкусы меняются, цели, ценности в жизни сменятся. Для людей это естественно становится. Если они внимательно повторяют мантру, читают, общаются, все будет нормально. Даже не беспокойтесь. Самое важное – это повторять непрерывно их и стараться повторять по утрам. Если нет возможности, ну, повторяйте днем, даже вечером. Но ни в коем случае не прекратите повторять мантру. На этом уровне Прабхупада Ашрая, значит, человек уже 4 принципа соблюдает и отказался от возможных азартных игр. То есть Прабхупада Ашрая, он кандидат на контакт с духовным учителем. Вот с этой ступени уже начинает готовиться ваша встреча с вашим духовным учителем. С вашим вечным духовным учителем. То есть духовный учитель есть у каждого живого существа. Но когда-то эта связь была нарушена по собственному желанию ученика. Теперь эта связь опять снова начинает восстанавливаться. У каждого человека, неважно где он живет, в какой стране, какую религию исповедовал. У каждого есть истинный духовный учитель. И он один. Именно ваш. И человек, когда доходит до уровня Прабхупада Ашрая, начинается вот это вот. Человек подготавливается к посвящению, к первому посвящению. Эта ступень называется Гуру Дикша. Если человек прошел все эти этапы очень хорошо, то Кришна, он контролирует всю нашу духовную жизнь из нашего собственного сердца. Он пребывает в сердце каждого живого существа. Поэтому никого никто не обманет. Если вы что-то нарушаете, милости не будет. Все так устроится. Поэтому не надо считать кого-то виноватым, что кто-то препятствует. Все только в вас сами. Вы действуете, вы получите. Вы обманываете, даже не надейтесь. Обманным путем можете получить, но формально. Духовного прогресса не будет тоже. Как только вы созрели, как тут же это сработает, и вы получаете посвящение. То есть духовный учитель принимает вашу карму на себя. При гуру дикше, при посвящении, духовный учитель берет ваши греховные реакции на себя. И все остальное. И после этого посвящения человек получает духовное имя. Вот я, допустим, Лакшми Нараян Дас. Это мое духовное имя. Еще есть такой атрибут. Вот эти бусы вот у меня на шее, вы видите, да? Это называется кантималы. Канта – это вот дырочка здесь. Вот, она называется канта. В момент смерти оттуда тонкое тело выходит. Вот оно поднимается отсюда, из канты. И канта должна быть у всех людей, на самом деле, прикрыта мало. Это туласи дерево. Оно растет только в Индии, но сейчас оно привезено в Европу, и практически в каждом центре, в каждом храме растет туласи. Это необычное дерево. Это дерево считается самым священным на земле деревом. Вот многие знают, там баньян, сандал. Туласи является самым священным деревом и самым могущественным, поскольку туласи дает бхакти, то есть развивает энергию бхакти, бхакти-шакти, любви к Богу. Именно туласи. И оно предохраняет канту от воздействия демоничных сущностей. То есть человек, у которого канта закрыта, вот эта дырочка закрыта малой, то есть вот этими бусами, в него не поселится демон, никогда не сможет попасть. Демоны все очень боятся туласи, этого дерева. Вы их ни огнем не спалите, ни водой не забрызгаете, ничем. Но они очень опасаются туласи. Кантималы должны быть всегда на шее. Говорится, что если человек не достиг духовного совершенства, то есть не успел очиститься, то за его греховные поступки к нему подходит в момент смерти, когда тонкое тело отделяется. Есть такие живые существа, которые называются ямадуты. Это живые существа, которые приходят с низших планет. Тем, чтобы забрать человека, который совершал грехи, забрать его на низшие планеты в соответствии с его кармой, чтобы он получил там наказание. И очень много вот людей, которые пережили посмертный опыт, некоторые рассказывают, что пришли какие-то такие светлые живые существа, но в основном люди рассказывают о том, что к ним пришли такие вообще страшные живые существа, схватили их и куда-то тащить собирались. Но потом вдруг они вернулись в свое тело, и они в ужас. Это ямадуты. Они забирают астральное тело, а в нем и душа. То есть они вас забирают, лично вас. Ну это как вот вы пальто снимаете, оставляете и где-то в костюме. А есть еще тоньше, майка есть. Точно так же и тело наше. Живое существо покрыто разными видами этих тел. И ямадуты не приближаются, даже если вы не достигли какого-то очищения, если у вас кханта закрыта кантималами, то вы просто переродитесь, они не смогут вас забрать. Они не прикасаются к тонкому телу человека, у которого туласи, потому что на астральном плане у вас туласи проявляются точно так же, на вашем астральном теле. Значит, еще. После этого нужно научиться питаться только вегетарианской пищей, только вегетарианской. И если у вас есть книги, вы тут можете прочитать о таком качестве, как просад. То есть любая пища, которую вы едите, даже вегетарианская, если вы не предложили ее при помощи мантр определенных Богу, то эта пища будет источником получения кармы. Потому что растения тоже живые существа. Есть разные семантические ряды. Животные – это живые существа. Они в большей степени носители кармических реакций. Поэтому, если вы едите мясо, вы принимаете сразу же реакции этих живых существ. Поскольку они были за греховные поступки помещены. И вы берете эти греховные поступки на себя. Растения – это немного другая классификация живых существ. Они тоже живые существа. И если вы вот эту вегетарианскую пищу не предлагаете при определенном чтении мантр, то вы тоже получаете греховные реакции этих живых существ. Поэтому это качество называется просад. Пища должна быть обязательно предложена при определенных мантрах. И вот в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагават, в этих книгах, если они у вас есть, вы можете на задней странице здесь все насчет джапа прочитать, джапа медитации, и есть предложение просада. Вот руководство к джапа медитации, и есть вот просад. Как предлагать пищу? Просад на санскрите означает «милость Господа». Как при определенных мантрах снять вот эти все кармические? Любой человек может это сделать, просто произнеся мантры определенные. И здесь вот они описываются. Как это сделать на первых ступенях, на первом этапе духовной жизни? Вы все, кто серьезно займется, у вас, по крайней мере, Бхагавад-гита должна быть у всех. И вы каждый день должны ее читать. Каждый день. Хотя бы по стиху знать и размышлять над этим. 11-й день пребывающей луны и 11-й день убывающей. Двое суток в месяц. Вся карма вселенская входит в зернобобовые продукты. Говорится, что человек, как бы он ни практиковал что-то, если он в икадыши, вот не икадыши, посты такие, если он ест зернобобовые, то ему придется остаться в материальном мире. То есть есть можно, но ни в коем случае не надо есть зернобобовые. Ну, я уж не говорю про мясо. А то один человек, он говорит, я все, зернобобовые не ем 11 дней. Мясо немножко, и все нормально. И я сразу понял, что я так, кстати, объяснял, видимо, так, что забыл бы про мясо это сказать. А он подумал, так все, самое главное, зернобобовые. Убийство животных, это очень неблагоприятно. Мясо ни в коем случае. Кто может, сразу прекратите. Кто не может, но постепенно сделайте. Не думайте, вы замерзнете, все это в уме. То есть все это обман. Обман врачей, обман всех. Поверьте мне. Никто не замерзнет, ничего не произойдет. Будет определенная перестройка в организме, естественно. Сила. О, я знаю очень много военных искусств, где напрочь отсутствует мясоедение. Полностью. Все. И там такие сильные люди. Не надо думать. Это все русские измышления. Что с мяса сила, с мяса тепло, с мяса... Да нет ни силы, ни тепла, с мяса ничего нет. С мяса одни проблемы. Рыба, яйца это тоже. Это относится к мясным продуктам. Что же дают эти икадыши? Это настолько могущественная вещь. Сканда Пурана описывает икадыши как очень могущественная вещь для того, чтобы вытащить своих близких с адских планет. Человек, который держит икадыши, во-первых, очень сам мощно очищается, преданность его возрастает. И говорится, что человек, который полностью соблюдал икадыш, то несколько поколений его поднимаются из адских планет и получают рождение опять на земле. Говорится, что если человек хочет спасти какого-то близкого человека, если он икадыш соблюдает и медитирует на то, чтобы его поднять с адской планеты, то это произойдет. Но надо очень строго соблюдать. Если что-то, нарушение в икадыше, все, даже не надейтесь, что это сработает. Помните это. Насколько вы строго следуете, настолько это срабатывает. Если вы просто постились, но не читали джапу, ну, какое-то очищение получите. Важно обязательно читать джапу. Важно обязательно читать вот Бхагавад-гиту. Я знаю, некоторые люди, они просто уходят из Бхагавад-гиты, весь день читают. Это очень благоприятно. Что такое вселенская карма? В материальном мире существует закон сохранения энергии. Есть определенная область во Вселенной, куда собираются все негативные поступки. С Луной очень связано это. Через Луну эти вещи приходят в зерно бобовые. Все эти клише, они заполняют хлеб, ну вот эти злаки. Все это туда проникает. Если вы едите хлеб, все, вы принимаете карму. Посторонних вообще личностей, даже может быть не с этой планеты. Дальше, значит, утром, когда человек встает, нужно обрызгать свою кровать. Обрызгать водой. Когда мы спим, это называется бытие на тонком плане. Тело наше уходит в сон. Люди некоторые говорят, мы не видим снов. Сны видят все до одного. Ни одного нет человека, который спит без снов. Просто этот человек не помнит этих снов. То есть в момент, когда он возвращается в свое грубое бытие, он забывает. Это обычно связано с греховной деятельностью. Он не помнит своих снов. Отключается память. Но сны видят все до одного. И когда человек на тонком уровне действует, то есть во сне, к его телу тут же присасываются всевозможные тонкие живые сущности. Ко всем. Если вы спите, вас сразу атакуют. И так вот на уровне позвоночника, от темени, ко всем, к вашим чакрам, к грубому телу присасываются эти невидимые живые существа. Вот вы, наверное, замечали, днем поспишь, да и потом такое настроение плохое, там все. Это вот как раз связано с этим. И утром, когда вы встали, на вашей кровати остается фантом, такой энергетический слепок. Некоторые люди видят его, некоторые не видят, поскольку это, опять же, зависит от зрения. Этот фантом, нужно его разрушить. Для этих тонких сущностей огнем является вода. Если будете их жечь, ничего с ними не произойдет. Но если вы брызнете на них водой, то у них проблема большая. Они так разрушаются. Поэтому нужно обрызгать свою постель холодной водой просто. И под кроватью тоже нужно протереть либо тряпкой, либо побрызгать там. Обязательно, это каждый раз нужно делать. Если вы этого не делаете, встали и ушли на работу, то фантом держится очень длительное время. Это зависит уже от вашей конституции энергетической. Он может держаться сутками даже, фантом. Может несколько часов держаться, 5-6, может минут 30. Ну, у всех разные. Но через этот фантом эти живые существа еще с вами имеют связь. То есть они просто оставаясь, присасываются к этому фантому и на вас воздействуют. И у вас могут быть головные боли, какие-то неуспехи в работе, что-то все с рук валится, какие-то проблемы, где-то вы шли, ногу подвернули. Только из-за того, что вот этот фантом атакуется этими живыми существами. Люди не знают этого, поэтому они не связывают это ни с чем. Поэтому его надо разбить водой, обрызгать. Обязательно ребятишкам, вот дети поспали, надо поднять и разбить им там все. То есть побрызгать их место, где они спали, под кроватью. Дальше, после сна нужно сделать обязательно полное омовение. Поскольку каждый человек с утра, он облеплен этими живыми существами. Но они не то чтобы входят внутрь, они присасывают, как пиявки. Вот. Им их не всякие лярвочки, мыслеобразы чужие, там очень много. Ночью весь этот мир поживает, и все они действуют. И вот в этот момент, когда вы встали, обрызгали, нужно совершить полное омовение. Женщинам голову не надо мочить. Женщинам можно просто взять в руку воду и обрызгать. Мужчины обязательно должны мыть голову, поскольку у женщин и мужчин разная волосяная энергетика. Женщины должны мыть голову полностью 2 раза в неделю. Но брызгать обязательно должны. И очень-очень тщательно расчесывать волосы. Расчесывание волос женщин – это целый мистический процесс. Магический, мистический процесс. Вот, может быть, кто-то читал какие-то мистерии, сказки, вот, что расчесывало волосы, какие-то события начинали происходить. Там, все так. На самом деле очень. Волосы, которые вот у женщин очень много волос лезет, и они их бросают там, в раковину, в унитаз. Это очень плохо. Вы сами себя убиваете. На волосах карма человека. Все информационное кармическое поле содержится на волосах. Если вы разбрасываете свои волосы, вы разбрасываете свою карму. Ногти, мозоли, волосы, все это должно сжигаться. Соберите бумажку и сожгите. Ничего трудного в этом нет. Но если вы выбрасываете в воду, вы совершаете оскорбление варуне. Варуна, он заведует стихией воды. И у вас будет с почками или с мочевополовой системой какие-то проблемы из-за этого. Вы должны сжечь, поджечь это. Вы не должны в огонь кинуть это. Вы должны взять это и поджечь. Как химия. Вы не должны бросать это в огонь. Вы должны это взять и поджечь. Если вы бросите это в огонь, просто возьмете, то это осквернение огня. У вас будет со зрением проблемы. Вот много людей в очках, это стихия огня. Они очень много совершили оскорбления огню. Задувают свечки, плюют в огонь, там мусор бросают в огонь. И все это зрительный фактор, он сразу, так сказать. Человек получает наказание за это. И женщина никогда не должна с распущенными волосами ходить. Никогда. Ведическая литература строго предупреждает, если человек не хочет сократить свою жизнь, не хочет себе горя и несчастья, особенно женщина, она не должна распускать волосы, иначе она сразу атакуется всевозможными колдовскими, вот всякие сглазы, там все наговоры, если волосы распущены, все это действует. И ведическая литература рекомендует, женщина может распускать волосы только при муже и только наедине. На самом деле в ведической культуре считалось, что женщина, которая волосы распускает и ходит при посторонних людях, она проститутка. То есть таким образом она вызывает на свой контакт. То есть она хочет привлечь сексуально к себе любого другого мужчину. Сейчас практически это стало нормой поведения. Мода – это значит сексапильность. Но цель-то, видите, та же самая. Привлечь к себе внимание. То есть та же самая похотливая природа срабатывает. Это запрещается. Особенно замужняя женщина должна очень строго контролировать. Иначе это будет отражаться на ее детях. Когда женщина в браке начинает прелюбодейничать, ее кармические реакции будут переданы ее детям. То есть это называется родовая карма. Если женщина не соблюдает правила сексуальной жизни, вот у нее есть муж и у нее есть дети, и она с кем-то завязала, знайте, что ваши дети будут из-за вас тоже страдать. Через отца, через мужчин в меньшей степени это, но тоже передается, но в меньшей степени немного. Целомудрие женщины – это наиболее мистический аспект, потому что женщина – это лаборатория для ношения чистого живого существа. Поэтому к женщине очень много правил и предписаний. Но в век Кали их можно не соблюдать. Я вам рассказываю только о том, что неплохо было бы соблюдать. И кто в меньшей степени соблюдает, тот в большей степени подвергает сам себе опасности. В большей степени соблюдаете, значит, уменьшаете опасность. То есть процент риска у вас уменьшается от того, что с вами будут проблемы какие-то. Но самое важное, это, естественно, джапа. Если вы повторяете святое имя, следуете принципам, все это остальное автоматически сработает. После того, как человек отправляет естественные надобности, гениталии тут же должны быть тщательно вымыты. И наиболее лучше, если они с мылом вымываются. Сразу, даже если вы по-маленькому, не говоря уж по-большому, когда человек ходит, то он должен полное омовение делать в идеале. Но если нет возможности, то он должен обязательно быть подмытым. Ногти должны идеально быть подстрижены. Всегда. То есть никаких там грязи не должно быть под ногтями. Этому уделяется тоже очень важное значение. Подмышки и у женщин, и у мужчин должны быть выбритыми начисто. Поскольку, когда есть волосы под мышками, там в большей степени потоотделение происходит, такое, и запахи. Все вот эти запахи, мочи, пота, калы, это дорожки для низших живых существ. Дорожки для вот этих духов, привидений разных. То есть запах – это такая тонкая вибрация, и по ней двигаются эти живые существа. В человеческом теле есть 9 врат. Это вот дырочки эти через глазные, эти дырочки через носовые, через ушные, через гениталии могут входить в нас разные живые существа. Мозоли в своей срезайте, ноги всегда должны быть в идеальном порядке, подстрижены, аккуратно все должно быть. И мужчинам рекомендуется короткая стрижка. Чем короче, тем лучше. Если у вас длинные волосы, они всегда должны быть собраны в пучок. И неплохо было бы где-то в районе темени у мужчин. Значит, еще я хотел бы еще рассказать и показать вам такую деятельность. Ведическая литература описывает, как усилить процесс очищения, вообще прогресс духовной жизни. Первое, это называется индивидуальная джапа-медитация, то есть тогда, когда вы сами читаете на четках мантру. Второе, это называется санкиртана, то есть когда люди собираются вместе и поют Хари Кришна мантру совместно. Ну, это как вот обычный пример, что втроем какой-то камень легче сдвинуть, чем вдвоем или одному тем более. Точно так же и в нашей собственной карме. Когда люди совместно воспевают, это называется киртана, совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Процесс усиливается очень мощно. Поэтому Бхавишти Пуран предсказывает, что Харинама Санкиртана как раз она остановит процесс Калли. То есть практически Калли уже ослабла, только потому, что в мире люди повторять стали Хари Кришна, петь вместе, собираться, особенно совместные воспевания. И есть многие проблемы у каждого из вас, есть много проблем у других людей, ваших близких. И если совместно просто собираться и петь Хари Кришна мантру, то это помогает нейтрализовывать силу любых бедствий. И чем вы более серьезнее это делаете, тем можно вообще полностью изменить все можно. Поэтому Бхавишти Пурана описывает, что век Кали люди победят деградацию именно совместным воспеванием Хари Кришна мантры. То есть они будут следовать всему этому и вместе петь. И Кали будет остановлен. То есть деградация будет полностью остановлена и наступит золотой век. То есть, вот я забыл эту газету принести, чтобы вам показать, наткнулся на которую, что вот Нострадамус там расшифровали эти стихи, и прямо там этот стих написан, что мир будет спасен древнейшей религией, которая будет говорить о любви к Богу, будет попирать власть, богатство и смерть. И первый раз люди услышат о Боге научно. И эта религия спасет весь мир. У него там предсказано это. И он говорит, что Россия будет самым мощным носителем этой религии. И как раз Бхавишти Пуран тоже описывает, что именно Россия выплеснет на весь мир сознание Кришны. Именно Россия. Также это есть во многих буддийских трактатах, есть упоминания об этом, но они думают, что это какие-то другие личности будут. Там говорится, что придут люди, они будут воспевать великую мантру, и этим спасут все человечество. И в ведической литературе, вот в Пуране написано, что там есть такие предсказания, когда в конце Юга Санхи, я вот уже рассказал, Юга Санхи это 1486 год, не зайдет на нашу планету золотая аватара Господа, и будут звать его Шри Чайтанья Махапрабху. После этого в самом конце Юга Санхи, там конец разбит на 500 лет. И через это время придет с духовного мира чистый преданный Господа, Шактио-Веш-Аватар, так называется, то есть Мессия, который переведет ведическую литературу на английский язык, и эти книги распространятся по всему миру. Они затопят весь мир, эти книги, то есть эти произведения ведические. И говорится, люди, носящие шикху и шнур, это браманы. Шикха – это вот такая кисточка здесь. Маленькая, волосы длинные здесь. Это шикха называется. Чакра вот, теменная закрывается. Люди, носящие шнур и шикху, будут распространять это знание в каждом городе и в каждой деревне. И они очистят каждый город и каждую деревню. Люди будут воспевать Махамантру, Хари Кришна Махамантру, и вкушать пищу, предложенную Господу Джаганатхи. Джаганатха – это одно из имен Кришны. И таким образом они очистятся. И говорится, что наступит золотой век. Значит, сейчас я объясню, как киртана поется. Я ведущий, я, значит, буду начинать по такую простую мелодию. Еще вот я хочу рассказать, чтобы сразу все. На руках и на стопах у человека, так же, как и его на теле, есть книга его кармы. Ну, вот как вот люди называют, хиромантия, да, или физиогномика, все это разделать. Можно по человеческому телу прочитать, кто он, что его ждет в будущем. Прямо по человеческому телу. Но основные такие страницы, то есть такие наиболее доступные, это вот наши ладони и стопы. И объясняется, что когда человек при воспевании Хари Кришна Махамантры похлопывает в ладоши, именно при воспевании Хари Кришна Мантры, не просто так, похлопывает, то соединяется этот энергетический процесс и меняется карма его. И вот делали такой эксперимент. Человек, который пел Хари Кришна, ему сфотографировали его ладони, и потом через некоторое время еще раз сфотографировали и показали крупные вот лекции. И было изменение линии, изменилась его судьба. Там у него была короткая линия жизни, она так увеличилась в 3 раза. Там у него какие-то были перемычки на линии жизни. Вот там, знаете, болезни есть, вот они исчезли там. Там многие, то есть меняться начала его судьба. Мне вот поверьте, что в моей жизни все изменилось кардинальным образом. Просто противоположным полностью. И я вижу, как в жизни многих людей. Так же, как мои родители стали совершенно другими людьми. Абсолютно. Вот у меня родители, они хирурги. Врачи, особенно хирурги, это материалисты вообще, вы даже не представляете. Если есть материалисты какие-то, это врачи. Я помню, как их повергло в удивление, когда воин Ясенецкий, такой отец гнойной хирургии есть, знаете, наверное, вот врачи, когда он ушел в лоно церкви, то весь мир был потрясен, что он стал еще доктором богословия, то есть очень высокий сан, но это было потрясение. Многие врачи не могли поверить, что такая личность. И он пришел к выводу, что есть Бог, и что все работает. И многие врачи тоже. Это повлияло на их атеистические взгляды. И вот они сейчас следуют тоже всем этим правилам, предписаниям. И они следуют очень... успешно следует всем правилам, повторяет мантру, изменились колоссально. Просто, если вы делаете это, будете просто будете потрясены. Эти изменения очень быстро происходят. Насколько мы следуем этому процессу правильно?